Тем временем коляска выехала за пределы лагеря и остановилась в тенистой роще. Под старым дубом белел накрытый крахмальной скатертью стол, а на нем стояло столько всякого вкусного, что Варя моментально проголодалась. Здесь были и французские сыры, и фрукты, и копченая лососина, и розовая ветчина, и пурпурные раки, а в серебряном ведерке уютно пристроилась бутылка лафита. Все-таки и за луканом следовало признать определенные достоинства. Когда подняли первый бокал, вдали глухо зарокотало, и у Вари сжалось сердце. Как она могла до такой степени отвлечься? Это начался штурм, там сейчас падают убитые, стонут раненые, а она... Виновато отодвинув вазу с ранним изумрудным виноградом, Варя сказала: «Господи, хоть бы все у них прошло по плану». Полковник выпил залпом, сразу же налил еще, заметил жуя: «План, конечно, хорош. Как личный представитель его высочества ознакомлен и даже в некотором роде участвовал в составлении. Особенно остроумен обходной маневр под прикрытием гряды холмов. Колонны Шаховского и Вильяминова выходят на плевну с востока, небольшой отряд Соболева с юга отвлекает на себя внимание осман-паши. На бумаге выглядит красиво». Лукан осушил бокал. «Но война, мадмуазель Варвара, это не бумага. И ничегошеньки у ваших компатриотов не выйдет». «Ну почему?» — ахнула Варя. Усмехнувшись, полковник постучал себя пальцем по виску. «Я стратег, мадмуазель, и гляжу дальше ваших генштабистов. Здесь», — он кивнул на свой планшет, — «копия моего рапорта, еще вчера отправленного князю Карлу. Я предсказываю русским полное фиаско и уверен, что его высочество оценит мою прозорливость по достоинству. Ваши полководцы слишком спесивы и самоуверены. Они переоценивают своих солдат и недооценивают турок, а также и нас, румынских союзников. Ничего, после сегодняшнего урока царь сам попросит нас о помощи, вот увидите». Полковник отломил изрядный кусок рокфора, а у Вари в конец испортилось настроение. Черные предсказания Лукана оказались верны. Вечером Варя и Фандорин стояли у обочины плевненской дороги, а мимо нескончаемой вереницы исследовали повозки с ранеными. Подсчет потерь еще не закончился, но в госпитале сказали, что из строя убыло никак не менее 7 тысяч. Говорили, что отличился Соболев, оттянувший на себя турецкую контратаку. Если бы не его казаки, разгром был бы во 100 крат горше. Еще поражались турецким артиллеристам, которые продемонстрировали сатанинскую меткость и расстреляли колонны еще на подходе, прежде чем батальоны успели развернуться для атаки. Варя все это пересказывала Ирасту Петровичу, а тот молчал. То ли и сам все знал, то ли пребывал в потрясении, не поймешь. Колонна застряла. У одной из повозок отлетело колесо. Варя, старавшаяся поменьше смотреть на покалеченных, взглянула на охромевшую телегу попристальней и ойкнула. Лицо раненого офицера, смутно белевшее в светлых летних сумерках, показалось знакомым. Она подошла ближе, и точно, это был полковник Саблин, один из клубных завсегдатаев. Он лежал без сознания, закрытый окровавленной шинелью. Его тело выглядело странно коротким. «Знакомый?» — спросил сопровождавший полковника фельдшер. Ноги снарядом по самое никуда оторвало. «Не повезло-с». Варя попятилась назад к Фандорину и судорожно завсхлипывала. Плакала долго, потом слезы высохли, потом стало прохладно, а раненых все везли и везли. «Вот в клубе Лукана за дурака держат, а он поумнее Криденера оказался», — сказала Варя, потому что молчать больше не было сил. Фандорин посмотрел вопросительно, и она пояснила. «Он мне еще утром сказал, что из штурма ничего не выйдет. Мол, диспозиция хороша, а полководцы плохи, и солдаты тоже не очень». «Он так сказал?» — переспросил Раст Петрович. «Ах, вот оно что! Это меняет...» И не договорил, сдвинул брови. «Что меняет?» Молчание. «Что меняет, а?» Варя начала злиться. «Дурацкая манера сказать А и не говорить Б! Что это такое, в конце концов?» Ей ужасно хотелось схватить титулярного советника за плечи и как следует потрясти. Надутый невоспитанный молокосос изображает из себя индейского вождя Чингачгука.